Ленна, а он говорил тебе, что делает их? Не знаю уж, каков был ее ответ, но говорила она долго, а он молча слушал с каменным лицом. Ладно, тогда я, пожалуй, приведу Джульетту к нам. Хочу ее с ним познакомить. Что? Просто с этим пора как-то разбираться, Ленна. Может быть, ей придет в голову какая-нибудь дельная мысль? А ты считаешь, это нормально? Вот как? Интересно. И, по-твоему, мне тоже это кажется нормальным? При этих словах изо рта у него вылетела капелька слюны. Когда Майкл открыл дверь, оказалось, за ней стоит Ленна со сложенными на груди руками. На ее обычно мягком лице сейчас было выражение угрюмой решимости. «Что бы он ни сказал тебе, Джульетта, возможно, это неправда». Я подняла руки, как бы заранее сдаваясь. «Ничего он мне не говорил, Ленна. Я ведь и вообще к вам не собиралась. Просто показала ему фотографию одной ручки». Что, в принципе, было не совсем правдой. Я показала ему фотографию ручки, желая побольше выведать о Дикси и моих 5000-долларовых серьгах. Да, временами я становлюсь чересчур любопытной. Мой бывший супруг не раз указывал на этот мой недостаток. Родцы были исключительно спокойными и рассудительными людьми. По-моему, я вообще никогда не видела, чтобы они расходились во мнениях по какому-либо маломальски серьезному вопросу или повышали друг на друга голос. «Где он?» — рявкнул Майкл. «Снова жрет». «Может быть, подумаешь, все равно ведь тебе не нравится то, что он ест». Он повернулся ко мне. «Видишь ли, наш гость — вегетарианец, а его любимая еда — сливовые косточки». «Как тебе не стыдно, Майкл? Ну ты даешь». Она развернулась и ушла. «Значит, он на кухне? Отлично, пошли, Джульетта!» Он схватил меня за руку и потащил вслед за собой на поиски их гостя. Прежде чем мы увидели его, я услышала звуки музыки. Рэгтайм, исполняемый на фортепиано. Скотт Джоплин, что ли? За столом спиной к нам сидел какой-то человек. Длинные рыжие волосы спадали на воротник спортивной куртки. Веснушчатые пальцы вращали ручку настройки стоящего рядом приемника. «Мистер Грифф, позвольте вам представить лучшую подругу Ленны, Джульетта Скотч-Дупоул». Не успела набернуться, как я поняла, что тону. Какое лицо! Эфемерно тонкое, с высокими скулами и глубоко посаженными зелеными глазами, светящимся и весельем, и мудростью. Проникновенные глаза, морковные волосы и множество веснушек. И как только веснушки вдруг могли показаться мне такими сексуальными, ведь в основном они являются атрибутом детей, да еще трогательных рекламных картинок, мне же сейчас больше всего на свете хотелось по очереди прикоснуться к каждой из них. «Привет, Джульетта. Как ваша фамилия? Скотч-Дупоул, да? Неплохо. Не отказался бы и сам иметь такую. Гораздо лучше, чем моя. Подумаешь,